Типа однажды, в конце 60-х, не начались вдруг разные события. Причем так неожиданно, что осмыслить происшедшее я сумел лишь через несколько лет. На меня попросту обрушилось совершенно новое и совершенно нежданное переживание – любовь. Конечно же, произошла катастрофа. Я с самого начала знал, что это обернется катастрофой. Но вообще-то никакие катастрофы меня не пугали. Оглядываясь на свои тогдашние поступки, я не могу отделаться от впечатления, будто и в самом деле все время желал катастрофы. Вряд ли можно истолковать это иначе. Это невероятно забавная история, с огромным количеством неправдоподобных и нелепых случайностей. Время от времени я ездил в Стокгольм на конгрессы объединения биологов, и поездки мои оплачивались, потому что несколько лет я состоял в правлении. Останавливался я обычно в гостинице «Мальман» и вечерами ходил в оперу или в концерт. Маленькое тайное удовольствие, ничего особенного. Но однажды, в октябре 69-го, когда опять проходил такой вот конгресс, я решил не оставаться в Стокгольме на ночь, а последним поездом уехать домой. Совершенно, черт побери, не помню, почему я так решил. Портфель я сдал в опере в гардероб. В последнем антракте тихонько ушел и как раз успел на центральный вокзал к поезду в 22:40, который идет в Осло через Хальсберг и Вестерос. Обычно этот поезд битком набит направляющимися в Норвегию американскими туристами и множеством более или менее трезвых пассажиров, едущих в Энчопинг и Вестерос. Когда они сходят, в поезде становится по-ночному спокойно. Я вхожу в почти полное купе, сажусь. Слева от меня, закутавшись в нескладное широкое верблюжье пальто, так что даже лица не видно, спит пахнущий перегаром мужчина. Прямо напротив несколько худеньких девчушек, должно быть студенток. А справа у окна крупная блондинка средних лет. Видимо, незамужняя. Она была бы дурнушкой, если б не красивая породистая голова. Странное дело. Я заговорил с ней буквально сразу же, как только вошел в купе, причем не отрывая глаз от книги, которую достал из портфеля. Заговорил о неудобных вагонах в этом поезде, о железнодорожном расписании, о спальных вагонах до Осло, и бог весть о чем еще. Но ни разу не поднял глаз от книги. Вот что удивительно. Я оживленно говорил и одновременно продолжал читать. Только когда поезд остановился в Кунгенсенгене, и я решил выйти в коридор, чтобы взглянуть, где мы, собственно, находимся, только тогда я увидел ее. Она, как бы это сказать, от нее веяло материнским теплом. На первый взгляд, ничем не примечательная женщина, разве что излишне упитанная. Но стоило мне посмотреть ей в глаза, как случилось что-то странное. Эти глаза чего-то от меня хотели. Они делали меня реальнее, как бы две строки вымараны. А потом, в Энчопинге, когда я сообразил, что в такую познату до Тильберги уже не добраться, и после едва ли секундного колебания согласился на ее незамедлительное и любезное предложение, несмотря на поздний час, подвезти меня на машине, она была младшим врачом в Энчопингской больнице и привыкла бодрствовать в самое неподходящее время. Потом столь же скоропалительное решение не уезжать из Энчопинга. Потом поцелуи и ласки. Банальная история. Да нет, вовсе не банальная. И ощущение, что ты во власти чего-то совершенно неведомого, что ты меняешься. И, наконец, удивительное чувство полнейшего покоя. Словно очутился в родном доме. Хотите, верьте, хотите, нет. Но прежде чем я увидел ее снова, прошла вся весна. Хотя мы жили в милях в 6-7 друг от друга. В этом было что-то от расточительства или от расточительного ощущения богатства. Зато мы звонили друг другу по телефону, поздно вечером. Рассказывали обо всем, что случилось за день. Писали друг другу письма, вполне деловые, коротенькие письма, а иногда шуточные. Скоро я знал по именам всех младших врачей и сестер, и даже наиболее интересных пациентов у нее в отделении. А она знала почти обо всем, что происходит у меня дома. Но дома у меня происходило не очень-то много. От того, что я так близко соприкасался с другой жизнью, происходившей в совсем другом месте и в совсем другом окружении, собственная моя жизнь как бы удвоилась. А может быть, я сам того не сознавая, всегда стремился именно к такой вот двойной жизни. Всегда подозревал, что решение всех проблем находится где-то между моей и другой жизнью. Возможно, тем бы дело и кончилось. И само собой сошло бы на нет. Ну, переспали один раз, и ладно. Такое случается. В одних жизнях чаще, в других реже. Мы провели вместе одну ночь, и это было прекрасно. Я испытал покой. Вполне вероятно, она и поступила так в первую очередь с намерением успокоить меня. Тем все могло бы и кончиться. Но ее глаза о чем-то мне напомнили. Попросту что-то во мне разбудили. Разбудили ощущение, что в жизни есть что-то невероятно важное, но я все время упускал это из виду. Банальная история. Да нет, вовсе не банальная. Я обнаружил в себе самом нечто такое, о чем даже не подозревал. И оттого жизнь наполнилась новым смыслом, как бы началась сначала. И, конечно же, тут я допустил весьма знаменательную ошибку. Рассказал обо всем Маргарет. Конечно, можно бы сказать, что со временем это стало неизбежно, ведь я был не в состоянии убедительно объяснить, почему каждый вечер битых полчаса вишу на телефоне, тихо и подолгу, с длинными паузами, разговариваю с каким-то человеком, который никак не мог быть одним из наших обычных знакомых. Я ожидал от нее чего угодно, только не радости. А она обрадовалась. Обрадовалась и почувствовала облегчение, будто у нее гора свалилась с плеч. «Пригласи ее как-нибудь к нам», — сказала она об Анне. «Ей наверняка захочется посмотреть, как тут у нас в горах. Пускай заедет как-нибудь летом. Машина у нее есть?» Конечно, это было начало конца, хотя я тогда даже не догадывался об этом. Я пригласил ее однажды в июне, в воскресенье. День выдался на редкость погожий. Я встретил Анну на станции. «Озеро удивительно красивое», — сказала она. «Я и не представляла, что оно такое большое». «Ужасно рад снова видеть тебя». «Не знаю. Я чувствую себя не слишком уверенно». «Почему люди непременно должны вести себя, как в романах?» — воскликнул я. «Хм. Пожалуй, ты прав», — сказала она. Так странно видеть этих двух женщин рядом. Маргарет — маленькая, худая, холодновато сдержанная. И Анна — по-матерински уютная, серьезная, озабоченная, словно пришедшая навестить пациента. Друг о друге они не знали ничего. Единственное, что их объединяло, был я. Первые 2-3 минуты обе, похоже, слегка конфузились. «Ничего не выйдет», — думал я. «Опасный будет денек, скорее бы уж он кончился. Безумная затея, не иначе меня черт попутал». Как я уже говорил, было лучезарное воскресное утро в июне 1970-го. Вокруг раскинулся Вестманланд. От далекого лесного пожара в синих лесистых горах где-то на севере слабо тянуло пряным запахом дыма. Вблизи лесные пожары пахнут удушливо и крайне неприятно. А в отдалении, уже в нескольких километрах, их запах становится пряным, ароматным. Легкий ветерок веял над озером Омянинген, рябил воду. На северо-западе виднелись ржавые копры заброшенных рудников. Ведь с тех пор, как фрахт африканской руды сильно подешевел, разработка нюрнбергских месторождений стала невыгодна. На севере, над сталелитейным заводом в Трюмельсберге, поднималось багровое дымное облако. С юга, от канала и всей озерной системы доносился треск лодочных моторов. По длинному водному тракту сновали катера.